от автора. Первой фигурой, появившейся в моих предварительных набросках к лекции о гуманизме, был Петрарк. Согласно записи в черновике, датированной 10 октября 1945 года, начало лекции звучит примерно следующим образом. В монастыре святого Аполлинария во Флоренции есть картина, на которой Андреа дель Кастаньо изобразил молодого мужчину с благородными чертами лица. Особенно запоминаются безупречные дуги бровей, ласковый взгляд и тонкие губы. Одетый в длинное строгое одеяние, напоминающее монашескую рясу, в левой руке он держит книгу, а правой ладонью жестикулирует, словно бы участвует в дискуссии. Подпись гласит «Франческо Петрарка». Это описание я сделал по памяти. Именно таким оно хранилось в ней в течение 19 лет, с того памятного октябрьского дня, когда я рассматривал эту картину в благоухающей сбором винограда Флоренции. Однако моя первая встреча с Петраркой относится к более давним годам и произошла также под итальянским небом во время моего первого путешествия по Италии. Мне было тогда 18 лет, и я заметил, что молодые щеголи вместо платочков носят в кармане пиджаков маленький изящный томик в софьяновом переплете с золотым обрезом. Я немедленно купил себе такой же. Это были сонеты Петрарки. Я заглядывал в них каждую минуту в холле гостиницы, на вокзале, в трамвае. Подобно тому, как флорентийские улицы запоминаются по установленным на их углах мраморным доскам с торцинами божественной комедии, различные площади и улицы Милана или Болоньи в моей памяти ассоциируются со стихами Петрарки, которые я там читал. Из рук снобов ко мне попали стихи, с которыми я не расставался несколько месяцев, а по существу не расставался с ними никогда. Со свойственной юности точностью память сохранила целые строфы, и нередко во время лекций они всплывали в моей памяти раньше, чем мне удавалось отыскать их в пострадавшем от времени и небрежного обращения экземпляре издания «Леопарди», взятом из библиотеки. Прошло 8 лет. Однажды, приводя в порядок свои записи и удивляясь, что их накопилось так много, взяв в руки потрепанную тетрадь с моими лекциями о гуманизме, я задумался. Ты снова по старинке ведешь свое хозяйство, небрежно и легкомысленно, — говорил я себе с горечью. Вот так же некогда лежали в запустении в шкафах и ящиках письменного стола материалы, заметки, наброски неоконченных работ, пока огонь не освободил тебя от них. После этих речей на следующий же день я заключил договор на книгу о Петрарке. Ничто так не выводит из состояния колебаний и сомнений, как подписанный договор. Это наш писательский вариант, жребий брошен. Начало пошло легко, как несущееся в весеннее утро под треугольным парусом ладья. Я взял новую тетрадь, на первой странице вывел дату — 14 февраля 1953 года. И название «Петрарка» или «Заря гуманизма». Пользуясь своими лекциями и подчас более богатыми заметками на полях черновика, я писал, как говорится, на одном дыхании. Через 2 дня первая глава была готова. Глава? Нет, не будет никаких глав. Будет, как у Бальзака, цельное, непрерывное повествование, пусть даже на 200 страниц. Но это намерение все же не удалось выполнить. Через несколько недель целое стало распадаться на части. Поначалу их было столько же, сколько мус, счастливое число. Потом количество глав стало приближаться к числу месяцев. Но и этого, видимо, оказалось мало, если вскоре стала вырисовываться 13 глава. Эти перемены произошли почти одновременно с другими, значительно более важными. Я все меньше стал полагаться на свои черновые записи и на память, и не успел оглянуться, как на моем столе водрузились толстые тома писем Петрарки в различных изданиях, а, выходя на первую весеннюю прогулку, сунул в карман томик сонетов, который с тех пор стал верным спутником моих прогулок среди цветущей сирени и каштанов, вызывая в памяти ту далекую итальянскую весну, когда я впервые читал их, и ту, совсем еще недавнюю, холодную, сырую, люблинскую осень, когда искал в них материал для лекций. До неузнаваемости изменился и мой рабочий стол. Еще в феврале выглядел он весьма беззаботно. Слева — черновики лекций, справа — тетрадь и быстро бегущее перо. Но вот появилась папка с надписью «Петрарка», старая папка, где раньше хранилась пищевая бумага «Акрополис». Разбухала с каждым днем от листков и клочков бумаги, старых конвертов, различных квитанций, на обороте которых были сделаны бесчисленные записи и заметки. С того времени число их беспрерывно растет. Они заключают в себе новые и новые подробности, проверенные и упорядоченные даты, фрагменты признаний Петрарки, силуэты лиц его эпохи и окружения, характеристики его произведений, путевые дневники бесчисленных путешествий поэта. Только что я вложил в папку листок, на котором отмечено 25.1 в Вероне, 13.3 в Парме, потом, возможно, в Ферраре, 25.3 в пути, возможно, обратном из Феррары, где-то возле По, 6.4 в Вероне, 10.4 в Парме, 19.5 в Парме, сентябрь на Капри, потом в Падуе. Как видите, я гонялся за Петраркой, который в эти месяцы, о чем свидетельствуют его письма, буквально не слезал с коня, непрестанно посещал разные города, но нигде не задерживался на длительный срок. Это был год 1348, год ужасной эпидемии, которая косила людей по всей Европе. Чума унесла и Лауру. Петрарка узнал об этом в Вероне. Запись о своем горе он сделал в кодексе Вергилия, которому нередко доверял свои печали. Эта рукопись мне была известна по научным описаниям. Я сделал выписки из наиболее важных заметок Петрарки, прочитанных неоценимым Пьеро ди Нольяком. Но вот, наконец, благодаря любезности университетской библиотеки во Вроцлаве, я получил возможность познакомиться с фототипическим изданием кодекса. Это поистине удивительное достижение техники репродуцирования. Настолько точно повторяет оригинал, его размер, вес, качество пергамента, краски, титульные миниатюры, инициалы, различного рода чернила, воспроизводя даже загибы страниц, пятна, следы рук, листавших этот кодекс, что создается впечатление, будто имеешь дело с тем настоящим памятником старины, что покоится в Амбрузиане.